Глава 16. Заметив меня, Сейл Рим глубоко вздохнул, потом резко вскинул голову и оглядел себя. Похоже, вспомнил, что корни настигли его в ванной комнате обнаженного. Увидев, что его нагота прикрыта, эльф успокоился и снова опустился затылком на каменные плиты пола. Его глаза устало закатились. «Собираешься спать здесь?» С губ сорвался нервный смешок. Иногда на стресс я реагировала неуместным хихиканьем и сама себя за это ругала. В ответ Сейл Рим лишь пожал плечами. «Не можешь встать?» — спросила я с тревогой. «Они что-то тебе повредили?» Не на шутку взволнованная, я попыталась приподнять край пледа, чтобы проверить, все ли страшные раны затянулись. Но Сейл Рим покраснел и вцепился в ткань обеими руками. «Да все со мной нормально. У них нет цели меня убить». Он все-таки сел и, косясь на меня, стыдливо завернулся в одеяло. Его волосы были влажными и собрали пыль с пола. Пожалуй, ему не помешало бы принять ванну еще раз, однако сил у моего соседа, похоже, не осталось. С трудом волоча ноги, он дошел до постели и рухнул в нее мешком. «Я видел, что ты пыталась меня защитить». Его голос звучал глухо, наверное, от того, что Сейл Рим весь с головой зарылся в кокон из ткани. Только белобрысая макушка торчала наружу. «В следующий раз просто уйди в другую комнату». «Серьезно?» — возмутилась я. «Просто уйти?» «Да. Не хочу, чтобы ты смотрела. Это унизительно. И не хочу, чтобы вмешивалась. Это бессмысленно и опасно». В чем-то он был прав. «Опасно». После того, как меня со всей дури швырнули в стену, в ушах до сих пор стоял звон, словно в голову залетел назойливый комар. Но закрыться в другой комнате, как предлагал Сейл Рим, и не обращать внимания на крики боли из-за стены — это, на мой взгляд, было верхом цинизма. Я опустилась на подушку и сунула ладони под щеку, разглядывая в полумраке спальни напряженную спину своего соседа. Сон не шел, между лопаток побаливало. За окном в тумане качались темные неясные силуэты деревьев. «А ты не пытался отсюда уйти?» — спросила я у спины Сейл Рима. «Что там за этими скрипящими воротами?» Эльф хмыкнул. В этом коротком звуке мне почудилась снисходительная насмешка, щедро приправленная горечью. «Интересно?» Он плотнее завернулся в одеяло. «Так сходи и посмотри». Чего Сейл Рим не ожидал, так это того, что я в самом деле встану с кровати и последую его совету. «Куда это ты?» — обернулся он, нахмурившись и поджав губы. Я взяла с тумбочки канделябр с тремя горящими свечами и ответила соседу уже в дверях. «Мне не спится. Замок тебя не отпускает, но, может быть, он отпустит меня, чем черт не шутит». Наблюдая за мной, Сейл Рим повернулся на другой бок и опустил щеку на подушку. «И тебе не страшно?» «Страшно мне не было. Сцена в ванной комнате показала, что в этом месте опасность грозит только Сейл Риму, но не мне. Если в тумане снаружи кто-то обитает, он не причинит мне вреда, не покалечит, не убьет. Максимум напугает до полусмерти и сделает больно. Рискнуть можно, не умру». Вон даже Сейл Рим после всех этих еженочных истязаний не спешит отбрасывать коньки. Сухо улыбнувшись, я нырнула во мрак коридора. Почему-то мне казалось, что эльф пытается меня остановить, будет уговаривать вернуться в спальню и не делать глупостей. Но в воздухе висела гулкая тишина, и звук шагов слышно не было. Сейл Рим остался в постели. Освещая себе путь тяжелым канделябром, я спустилась по лестнице на первый этаж, миновала пустынный холл и замерла у распахнутой парадной двери. Туман клубился у порога, словно нерешительный путник, что топчется на крыльце в ожидании приглашения. Я чувствовала себя уверенно, когда покидала нашу общую с Сейл Римом спальню, но сейчас мне понадобилась вся сила духа, чтобы сделать один единственный шажок вперед, ступить в эту белесую мглу, полную неизвестности». Туман дышал сыростью и прохладой. Я ощущала прикосновение его влажных пальцев к своему лицу. Свечи вскоре погасли, но толку от них все равно было чуть. Что с ними, что без, я видела не дальше вытянутые руки. Земля и мои ноги ниже колен тонули в густой молочной дымке, поэтому я шла осторожно, вытягивала ступню и изучала пространство перед собой, прежде чем продвинуться на очередные полметра. За пределами дома царила гулкая тишина, и в этой тишине единственным звуком был скрип качающихся на ветру ворот. Этот зловещий скрип стал для меня ориентиром в море клубящегося тумана. Я шла на него, напрягая слух. Сердце в груди тяжело ухало. Иногда в тумане, сбоку или за спиной, мне чудилось движение. Пару раз краем глаза я замечала метнувшуюся в белой пене тень, и тогда пульс подскакивал до запредельных значений, и я крепче сжимала стойку канделябра, свое единственное оружие. Под ногами была не трава, не ровная дорога из мостовых камней и не шуршащий гравий садовой тропинки. Земля, голая, твердая, с коварными выступами, о которые так легко споткнуться. Порой мне приходилось перешагивать через что-то похожее на древесные корни. Порой казалось, что, оставшись позади, корни доселе неподвижные вдруг начинают шевелиться и расползаются по округе точно змеи. Очень часто я не могла отличить реальность от игры воображения. Проблема состояла в том, что грань между правдой и фантазией в этом месте размывалась. Здесь были возможны самые невероятные фантастические вещи. Вскоре в тумане проступили очертания темных прутьев ограды. Я увидела ворота, две открытые кованые створки между высокими столбами из серого кирпича. На этом этапе путешествия мне снова пришлось обратиться к запасам своей храбрости, которые стремительно истощались. С протяжным вздохом я шагнула вперед. В глубине души я ожидала, что в последний момент меня остановит некое силовое поле, что какая-то невидимая преграда не позволит мне покинуть владенья замка. Но я спокойно прошла сквозь ворота и двинулась дальше, окутанная все тем же сырым туманом.